Если верить некоторым слухам, Френчи заработал свое состояние на импорте и экспорте. По другой версии, он был судовладельцем. Однако первое предположение больше напоминало правду. Френчи процветал благодаря международной контрабанде наркотиков. Кроме того, он руководил организованной проституцией и незаконной контрабандой спиртного, контролировал игорные дома и занимался прочей подпольной деятельностью, результаты которой манили к себе честных американских граждан, как библейский запретный плод, поглощая большую часть их свободного времени и денег. Несколько лет назад Френчи решил легализовать свой бизнес, насколько это позволяли рамки закона. Теперь в основе его деятельности лежали финансовые и судные компании, а также несколько мелких, но законных предприятий. И те, и другие объединялись под звучным названием «Enterprises Френчи». Но все равно Френчи продолжал оставаться членом семейства по имени «Мафия». Это не та семья, от которой можно легко отказаться или лишить ее наследства, даже если очень хочется. Клятва связывалась с семьей до самой смерти. Все остальное отступало на второй план. Семья, родители, дети. Клятва организации давалась перед лицом Господа и церкви. Серджио Френчи уже 41-й год состоял в браке, но так и не стал отцом. Будучи же человеком по натуре пылким и любвеобильным, Серджио находил утешение в детях своих друзей и близких, превращаясь для одних в дядю Серджио, для других, очень немногих, в папу Серджио. В последнем качестве его воспринимали дети Леопольда Таррина. Одинаково привольно чувствуя себя и в длинном доме на холме, и в доме своих родителей. Анжелина Таррин, осиротевшая в 10 лет, искренне считала папу Серджио настоящим дедушкой своих детей. Что же касается миссис Френчи, то последние 10 лет она путешествовала по всему миру, и ее часто вспоминали в суете обыденных домашних будней, но сама она очень редко появлялась в доме. В это сентябрьское утро вилла Френчи показалась Анжелине Таррин такой же, как обычно. Разве автомобили на стоянке были больше, чем всегда? Дети кубарем, вылетев из машины, родители с радостным визгом помчались к дому. Лео ободряюще пожал руку жены и, оставив ее около машины, пошел по тропинке, ведущей к заднему фасаду виллы. «Как странно», — думала Анжелина, — «за одну ночь весь мир перевернулся вверх дном. Огромный дом, который она так любила, казался теперь полным угроз и зловещих предчувствий». Она задавалась вопросом, удастся ли ей, как раньше, выглядеть счастливой и веселой, заставляя себя верить, что Серджио все тот же добряк дедушка. Почувствовав, что продрогла, несмотря на жарко полившее солнце, Анжелина пошла следом за детьми. Ее муж приехал сюда с целью спланировать и подготовить убийство человека. Он сидел сейчас за одним столом с гангстерами, а его дети резвились на солнышке, пока обговаривались детали преступления. Преступление, которое она чуть было не совершила сама. Но в той кошмарной, немыслимой ситуации ее охватила паника, и она даже не помнила, как нажала на курок. Слава богу, она все-таки сделала это. Правда, ее поступок был продиктован чувством самосохранения, защиты родного гнезда. Но вот так спокойно сидеть, разговаривать, замышляя убийство, Анжелину Таррин снова охватила дрожь, и ей пришлось заставить себя подняться по ступеням к дому. Может быть, думала она, реакция этих людей совершенно нормальна, и они действуют единственным возможным способом. Вероятно, когда-нибудь она сможет простить Лео его участие в организации. И тогда она, как мама Френчи, отправится в кругосветное путешествие, чтобы забыться, спрятавшись от гнусной реальности жизни. Миссис Таррин отогнала от себя дитяшкие думы и, смахнув с глаз слезы, отправилась разыскивать детей. Первый урок, преподанный Боланом, был твердо усвоен. Совет собрался в зале с плотно задернутыми шторами. 20 телохранителей рассыпались по территории усадьбы, и еще человек 12 патрулировали квартал. Итак, наша малышка Анжелина чуть было не сделала работу, оказавшуюся не под силу целой армии, с сарказмом произнес Серджио. Да к тому же почти детским пистолетиком, а? Он расхохотался и укоризненно глянул на Лео Таррина, сразу почувствовав себя неуютно. «У тебя превосходная жена, Леопольд. Береги эту женщину и заботься о ней. Она сделает из тебя мужчину». «Я чертовски рад, что она оказалась там», — пробормотал Таррин. «Она спасла мне жизнь. Вам когда-либо приходилось ощущать холод пистолетного ствола, упирающегося в затылок? Не могу передать, как я рад, что она в тот момент оказалась рядом». «Уж не извиняешься ли ты?» — Серджио казался удивленным. Я вам рассказал, как все произошло. Неожиданно. Паф! И он здесь. Кстати, в полицию я не звонил. Они налетели, как стая мух, на дерьмо. Должно быть, находились совсем рядом. Удивляюсь, как это Болону удалось проскочить мимо них. Я вам говорю, что они были повсюду. У меня даже возникло чувство, будто я присутствую на ежегодном балу полиции, да к тому же у себя дома. Послушай, тебе не в чем извиняться. Знаете, о чем я думаю? Серджио молча обвел взглядом лица притихших гостей. Мне кажется, что этот человек работает на полицию. Не на нашу местную, нет. Его сюда направили. Я думаю, что он агент ФБР или ЦРУ с правом на убийство. Вам ясно? Маленький человечек нервно крутился на краешке стула у дальнего торца стола и, наконец, подал голос. «Это нелогично, Серджио. Я уверен, что уже слышал нечто подобное. Поверьте мне, полиция из кожи вон лезет, чтобы наложить лапу на этого типа». Серджио окинул человечка презрительным взглядом. «Ты хочешь сказать, что много знаешь, а? Что ты слишком важная птица, которой все сообщают. Так, что ли? Особенно, когда речь идет о ФБР?» Человечек утвердительно кивнул головой. «Я думаю, да. Вы сами знаете, что это так. Ведь я всегда снабжал вас первоклассной информацией». «Они все испробовали, чтобы сломить нас», — закричал Серджио в приступе гнева, сопровождая каждое слово ударом кулака по столу. «Почему будем теперь не испробовать этот метод, а?» «Потому что это не по-американски», — спокойно ответил коротышка. «Федеральные агенты так не работают». «Хорошо. Посмотрим, кого он убил», — задал вопрос Серджио. «Кому-нибудь из нас, а?» «Нет, нет». Хотя человек, сумевший превратить в пыль бокал вина, который я держал в руке, мог запросто прикончить и меня самого, если бы захотел, а? «Так в чем же дело, Серджио?» — спросил Пласки. «Он ведет психологическую войну», — внезапно успокоившись, ответил старик. «Вот что! И, может быть, — добавил он задумчиво, — может быть, Бомбини этот Болон не один». После такого заявления в помещении надолго повисла гнетущая тишина. Все смотрели на Серджио, который, присев к столу, молча подвигал по полированной столешнице коктейльную салфетку, а затем заговорил. «Смотрите, что произошло. 5 человек убито на улице возле Триангл, но преступника никто не видел. А к Натану приходит солдат, никому неизвестный и ни с кем не встречавшийся раньше, и убеждает Уолтера дать ему место в организации. Едва он успевает кое-кому приглядеться и выяснить адреса наших контор, как мы узнаем от нашего агента по безопасности». Серджио поднял глаза на коротышку и метнул в него яростный испепеляющий взгляд, продолжил. «От нашей службы безопасности, что этот солдат и есть убийца 5 наших людей, и что он собирается прикончить нас всех. Естественно, мы заключаем контракт на убийство, но он его тоже выжидает. И снова ни одна живая душа не видит его. Он заявляется в один из домов Леопольда, но быстро исчезает. И никто не может сказать, что человек, устроивший пожар, и тот, кто бессмысленно палил по машине, одно и то же лицо. Затем сцена у Уолтера. Мужчина, похожий по описанию на Болона, разговаривает с поварихой. Но кто знает, сколько еще человек находилось в этот момент на территории усадьбы, а? Вы понимаете, что замышляется? Прямо на наших глазах создается образ. Непобедимый, могущественный призрак ходит у нас под носом и неуязвимый убивает и разрушает все на своем пути, когда ему этого захочется. Это образ страха. Всех 12 человек, сидевших вокруг стола, охватило лихорадочное возбуждение. Послышался сопот, реплики, задвигались, заскрипели стулья. Гости закурили. Серджио, казалось, наслаждался своей ролью. Он широко улыбнулся. «Ну что, теперь понятно, а? Наша безопасность не так уж надежна, а? Мафия успокаивается, почивает на лаврах, а? Жизнь стала слишком легкой, говорят они. Новое поколение организации отупело в роскоши и безделье. Так стряхнем их, говорят они, расшевелим их как следует, посмотрим, каких ошибок они наделают. Сыграем с мафией в свою игру, а может быть они дрогнут, так что удастся развалить их дом до основания. Вот что говорят между собой федеральные агенты». «Мне эта ситуация, в отличие от предыдущей, совсем не нравится», — кисло прокомментировал Сеймур. «Один человек, пусть даже призрак, меня устраивает больше, нежели массированный штурм, предпринимаемый федеральным правительством, без оглядки на существующие законы и правила». «Ах, его устраивает», — закремел Серджио. «Покой тебе подавай, засунь себе покой в задницу, эрудит, и спи с ним». «Серджио Френчи нужен мертвый Болон, не призрак, не непобедимый разрушитель, а труп». «Но вы только что сказали», — слабо запротестовал Сеймур и, махнув рукой, замолчал. «Я сказал, что вам не мешало бы набраться смелости», — поучительно произнес старик. «Перестаньте ныть и жаловаться на этого призрачного Болана. Уничтожьте его, сделайте из него настоящий призрак и передайте федералам».